ударил по грубым, похожим на корни дерева, напрягшимся пальцем. Ударил раз, другой, третий, и почувствовал острейшую жгучую боль. Ненавистные пальцы точно тисками отхватили лодыжку его правой ноги. «Га-ха!» Торжествующе прозвучал трубный голос. Мощный рывок швырнул Дирина на пол клетки. Ударившись затылком о шершавый пружинящий пол, он окунулся в серую, безликую мглу небытия.